Всю ночь он провел на тонком нерве, готовом порваться. Скорпион по зодиаку, прикончив запасы спиртного, захрапел на верхней полке, так до конца и не допев «Черного ворона». Петь ему не дали новые попутчики, баулами заставившие едва ли не все купе. В тесноте, в духоте было уже невыносимо. Клаустрофобия опять давала себя знать, и Стародубцев, потоптавшись в тамбуре, покурив, направился в общий вагон, находящийся неподалеку. А там, в этом общем вагоне, творилось такое. Степан Солдатевич подумал, что сходит с ума. Человек, наверное, 50 ехало в общем вагоне, солдаты призыва 1941 года. И одежда, и оружие, все до боли знакомо. Шинельные скатки, винтовки, котелки, саперные лопатки. И даже знакомый, щекочущий горло, запах родимой махорки. «Привет вам из города Бийска!» Так, помнится, на фронте шутил один веселый алтайский парень, закуривая запашистую козью ножку. Изумленно разглядывая этих странных новобранцев 41-го года, Стародубцев заметил бравого лейтенанта, одетого как на парад. Розовощекий, крахмально скрипящий ремнями, он вышел из туалета, вытирая руки носовым платком. «Это что такое? Кто?» – ошалело спросил старый солдат. «Откуда тут фронтовики?» «Из лесу, вестимо», – с мальчишеским задором ответил лейтенант. «Едем на защиту рубежей». «Как это так? Война, что ли?» «Война», – с улыбкой ответил лейтенант, словно бы испытывая удовольствие от изумления Солдатевича. «Реконструкция военных событий. Вы разве не слышали? Об этом писали в газетах». Новобранцы в вагоне – это были вроде как потешные войска, ряженые, грубо говоря. Поначалу, когда Стародубцев разобрался, что к чему, радость опалила душу. Это никакая не война, это он как будто в молодость вернулся, в то веселое время, когда было много трудностей, но еще больше было надежды, веры и любви. «Молодцы, бойцы», – подумал он. А потом вдруг тоска охватила. «И зачем все это? Не навоевались?» «Как зачем?» – удивился ряженый командир. «Воспитательный процесс. Реконструкция момента истории». «Да?» – Стародубцев прищурился. «А ты, случайно, не того? Не музейный работник?» «Нет, я на заводе тружусь. Болванки вытачиваю для тракторов». «А новую башку себе ты не пробовал вытащить?» Молодой лейтенант засмеялся, поправил новенькую скрипучую портупею. «Надо попробовать. А почему вы, отец, чем вы недовольны?» «Вот когда ты новую башку себе вытащишь, тогда и поймешь. А теперь...» «Извините!» Залихватски отдавая честь, командир отошел к подчиненным. «Ну, что тут? Готово? Сняли стружку с болванки?» Какой-то длиннорукий полковой парикмахер, как сам он себя называл, механической машинкой, точно тупым рубанком, стружку снимал с двоих новобранцев. Светлорусые и темные волосы грудой валялись под ногами полкового цирюльника. Присмотревшись, прислушавшись, Стародубцев не мог не заметить, какие хорошие были тут парни, и до чего же они в большей или меньшей мере похожи на фронтовых друзей, многие из которых не дошли до победы. Вот этот соколик возле окошка на Васю Вологодского смахивал, а тот, конопушками обсыпанный, как просом, вылитый вонюха Черемных. И Серегу Фомина можно было признать среди них, и старшину Рукосуева, и многих других. Как будто вдруг воскресло молодое братство фронтовиков. Сидели, балагурили, солдатской ложкой, с бриллиантовой брошкой, перловую кашу из котелка наворачивали, солдатские кисеты доставали, крутили самокрутки, но только зачастую не с махоркой-горлодером, а с табаком «Золотое руно», как это выяснится позже, когда новобранцы угостят солдатейча куревом. Поначалу он был умилен, аж заныло в груди, аж в глазах солоно защипало. Но минута умиления прошла, и Стародубцев не на шутку опечалился. «Молодцы, бойцы! Да только это!» – заворчал он. «Сколько денег, интересно, ухайдокали на форму, на оружие?» «Не знаю, не считал», – улыбчиво ответил лейтенант. «Да разве в этом дело? История и память – штука бесценная. Комиссаром тебе надо быть, а не болванки точить на заводе», – заметил Стародубцев. «Комиссары тоже не знали, не считали, сколько народу полегло. Им лишь бы выслужиться». «Какой ты сердитый отец! Ну, что тут плохого? Парни учатся воевать. Лучше бы они пахать учились, а то вся Россия уже в лопухах». Продолжал он ворчать, рассматривая саперные лопаты образца 41-го года, автомат ППШ, трехлинейку, она же винтовка Мосина, и обращая внимание на то, что сапоги у двух парней гражданские, собранные в виде фасонистой гармошки. И опять припомнился ефрейтор Грамотейкин с обрубленными ногами, с немецкой хромовой обувкой, притороченной к поясу. Задумчивой походкой главнокомандующего, прохаживаясь по вагону, Стародубцев обратил внимание на то, что парни в центре собрались кучкой. Наблюдали, как самый ловкий из них, точно фокусник, разбирает автомат ППШ. Знакомые железки звенели, словно струны дорогого сердцу инструмента. «Ну, что там, сколько вышло?» – поинтересовался фокусник. «Почти полминуты». «Много», – самокритично сказал разборщик. «Надо быстрей». Сбоку подошел какой-то большеухий сладкоежка, бросил конфету на стол, завертелась и легла рядом с автоматом. «Подсласти свою печаль», – предложил Зубоскаля. «А знаешь ли ты, что оберточный автомат за 5 минут заворачивает примерно 800 таких конфет, а работяга вручную за 10 минут примерно 170 конфет? Разница есть?» «Ты это к чему?» «Да к тому, что человек не автомат». Осторожно протиснувшись к столику, солдатич спросил: «А ежели мне попробовать, не воспрещается?» Новобранцы оживились. «Давайте, давайте, давайте!» Стародубцев приосанился. «Но только я хочу не так, ребятки. Так и обезьяна разберет». Он погладил фокусника по голове. «Не обижайся. Короче, надо это, вслепую разобрать-собрать. Ночь на фронте, это называется». Одобрительно гудя, новобранцы, как можно понадежней, запеленали ему глаза. Солдатеич, сделав губы гуской, медленно встряхнул руками в воздухе, любовно погладил ствол автомата. «Скорострельная штука была», – похвалил. «С одной стороны, хорошо, особенно в ближнем бою, а с другой стороны, патроны только так разлетались. Вот почему на войне этот ПП прозвали «пожиратель патронов». Так, ну ладно, все, отставить разговоры. У кого там время? Засекай». Грубые руки его неожиданно сделались мягкими, нежными. За несколько секунд, почти неуловимо, невооруженными глазами, он разобрал ППШ, разделал, как бог, черепаху, разложив по столику основные части и механизмы. Потом собрал с такой же быстротой. Новобранцы, качая лысыми тыквами, возбужденно загудели, засверкали глазами и начали ему рукоплескать. Довольный, почти счастливый, он снял повязку и побелел от ужаса. Прямо перед ним сидел натуральный немец, белобрысая арийская морда, сытая, самодовольная, жующая галету. Длинные белесые ресницы, как тычинки цветка дуванчика, светло-синие, выпуклые, нахально смотрящие зенки. «Рус Иван!» – воскликнул немец, поднимая большой палец. «Рус Иван, хорошо! Молодец!» Не давая отчета себе, Рус Иван моментально передернул затвор автомата и нажал на курок. Но барабан был пустой, и тогда, отбросив ППШ, Рус Иван схватил за грудки белобрысого немца, который удивленно глянул на него, хотел что-то сказать, рот приоткрыл, блестящие нитки слюны растянулись между верхней губой и нижней, где торчала осьмушка галеты. Но сказать этот фриц ничего не успел. Слюнявые ниточки лопнули, когда руки старого солдата, словно железный волчий капкан, захлопнулись на горле проклятого арийца. «Если нет винтовки, нет автомата, врага нужно прикончить голыми руками», промелькнул в голове солдатеича давний приказ командира. «И никаких соплей по поводу того, что не убей». Небольшой кадык, похожий на колючую еловую шишку, задергался под перекрестием больших пальцев. Парень захрипел, забился и ногами засучил. Парень вспотел, посинел и глаза под лобешник начал закатывать. Точно старался увидеть свои мозги. Поначалу новобранцы поняли это как шутку и стали даже подзадоривать. «Так ему, фрицу проклятому, так!» Но вскоре поняли, что дело не шутейное. Крик поднялся, шум и толкотня. Новобранцы набросились на Стародубцева, стали оттаскивать. Затем прибежал командир. «Ох, мать моя родина!» Уже в тамбуре думал солдатеич, остывая после этого кошмара. «Стыдоба!» Да только кто же знал, что эти потешные советские воины везут с собою потешных немцев, которые потом на поле боя будут сдаваться в плен. Вот и вышла потеха. Чуть не придушил. Это хорошо еще не вспомнил про пистолет за пазухой. А то было бы дело. Ох, стыдоба. Я ж говорю, что игра не доведет до добра. К чему она вот эта? Проституция. Или как там ее? Реконструкция. Он ушел куда-то в дальний тамбур и долго там стоял, курил, думая о том, что странная какая-то мода в Россию пришла. Реконструкция военных событий. Сплошь и рядом стали маршировать потешные войска, одетые в форму гусар, гренадеров или солдат Великой Отечественной. Собираясь тучами в сотни и тысячи, эти войска грохочут пушками, сверкают саблями, распространяя над землей вонь пороха, дым пожарища. Потешные солдатики орут «Ура!», ползут по оврагам и цветам, раненые головы роняют, стоном стонут, киноварью красят белые бинты. И земля все это, как мы знаем, впитывает в себя, чтобы рано или поздно вернуть. Нате вам, люди, то, что посеяли. Так не лучше ли нам реконструировать мир, а не войну? Это было бы здорово. Собраться народу, как это бывало, и дружно поехать, пойти на поля, сеять хлеб, косить траву, ставить избы в разрушенных русских деревнях и селах, задушевные песни петь у костра, говорить на чистом русском языке. Какая славная была бы реконструкция! И не только славная, полезная. Ни для кого не секрет, что после реконструкции военных событий всегда остается израненная, растерзанная земля, и никто ее не будет врачевать. Гусары уехали. А после реконструкции мирных событий остались бы поля, засеянные пшеницей, новые избы, в которых можно жить, и земля и воздух, напитываясь миром и покоем, в обязательном порядке приумножали бы этот мир и покой на земле и в душе человека. Так что же мы делаем? И надо ли нам удивляться, когда мы, не вынимая папироски изо рта, занимаемся посевами недобрых дел, а потом получаем как раз то, что посеяли. Разрушительная сила, видно, все же привлекательней, чем сила созидательная. Иначе откуда такая неуемная тяга стрелять и жечь, взрывать и откручивать головы? Ангельских игрушек, направленных на созидание, гораздо меньше, чем дьявольских игрушек, нацеленных на разрушение. Думая об этом, Солдатеич вспомнил детскую игрульку, привезенную мальчиком с Кипра, где постреленок отдыхал с родителями. «Забудь о проблемах!» – кричала обложка на той игрульке. «Стань пиратом! Грабь острова! Жги корабли! Возьми океан за жабры!» А сколько еще таких или подобных зазывалок? Военные игрушки отрядами и целыми армиями идут по прилавкам магазинов, по полям и лугам интернета, неостановимо идут в атаку, лезут на приступ человека, разрушая крепость души и сердца, стирая грани между виртуальной и реальной жизнью.